Почему босс «Общественное мнение» носит розовые носки? Мой друг, вот мы и добрались до очень интересного босса. Подмигни ему, может он поставит тебе лайк. Босс «Общественное мнение» — не только опытный игрок в соцсетях, он настоящий про по плетению интриг в мемах и твитах. Это босс фарма лайков, почти все социальные сети находятся в его власти. Он хуже алгоритма из Hell Mode, меняющего тактику на лету. Да, понимаю тебя, этот босс не вчера родился. Раньше он тоже имел свою силу, но сейчас у него есть доступ ко всем нашим лентам и личным данным. Это как большой брат, только в рамках королевской битвы. Его скиллы просто зашкаливают. Он тот самый босс, у которого нет слабых точек. Он забирает у тебя не только здоровье, но и стамину. Каждый день миллионы, если не миллиарды игроков, оказываются в его длинных и цепких когтях. Люди идут на самые неожиданные отчаянные шаги, чтобы отвлечь его внимание хотя бы на секунду. Стратегии разрабатываются как для грандиозного турнира по Ledge of Legends, только вместо заклинаний атак — селфи и сторис. Его сфера влияния огромна. От тиктокеров, пытающихся взлететь в топ, до бабушек, делающих первый пост в ВК про свои пироги. Этот босс как зеркало нашего времени. В его арсенале масса подлых приемчиков. Он стал абсолютным чемпионом в наборе классных и неклассных подписчиков. И каждый, кто сталкивается с ним, рискует быть либо катапультированным на орбиту популярности, либо низвергнутым в бездну забвения. Этот босс не выбирает, он просто косит всех подряд. За ним все бегут, весь мир играет в его игру, и если не знаешь правил в этой гонке, можно легко потеряться. Так что садись поудобней. Мы начинаем главу, в которой разберемся, как обуздать этого коварного босса. Стратегии, подходы, все дела. Готовься, будет жарко. Бой с боссом «Общественное мнение» как выход на арену в многопользовательской игре. На тебя может наброситься любой, кто угодно. От хардкорных прогеймеров до толпы NPC, которые мимоходом оставляют в сети свой экспертный коммент или просто шепчутся у тебя за спиной. Кто знает, может быть, они будут кемперить в углу, пока ты пытаешься что-то сделать, а потом бам, хедшот по твоей репутации. Тут как в русской рулетке. Кто-то себе тихо сидит, а кто-то стреляет в тебя из глока. И самое интересное, что ты даже не знаешь, кто из них реально хочет тебя вломить, а кто просто пришел посмотреть, как у тебя там геймплей идет. А ты уже в режиме круговой обороны, сжимаешь в руках контроллер, словно у тебя осталась последняя хилка. А уж если этот босс начал вызывать у тебя панику, ты и вовсе нервно начинаешь жать кнопку Escape, как персонаж в хоррор-игре, который пытается отпереть дверь, пока монстр не догнал. Вот примерно так и происходит с большинством из нас. Настоящий мозгошутер. Как забить на тот факт, что каждый вокруг считает себя критиком высшей категории? Будь то офис, где каждый второй коллега строит из себя бизнес-аналитика твоей личности, или район, где старожилы чувствуют себя ньюсмейкерами. Даже на свидании нельзя расслабиться, ведь ты словно попал на кастинг-шоу, а ваши беседы будто прямая трансляция в YouTube. Про соцсети и говорить нечего, это вообще отдельный Battle Royale, где каждый пост — это пуля, либо ты попадаешь в топ-10, либо становишься жертвой очередного снайпера культуры отмены. Возможно, осуждение, навешивание ярлыков как-то укрепляет самооценку некоторых людей. Однако, на мой взгляд, это скорее проявление собственной неуверенности и глубоко сидящих страхов. Зачастую люди забывают, что и сами не идеальны. У каждого из нас есть свой сундук недостатков, но о них мы предпочитаем не думать и уж точно не делимся этой информацией направо и налево. Но зато как приятно обсуждать и высмеивать чужие недостатки. Нуб, лузер, ламер, страшил, жердяй, понаехавший, нищеброд, криворукий, ничтожество. Список можно продолжать до бесконечности. Почему мы, не будучи идеальными, так легко осуждаем других? И вдруг обнаруживаем потом, что вот мы уже и сами под прицелом осуждающего взгляда. Нас дебафят, мы начинаем нервничать, наши действия становятся скованными и неуверенными, словно над нами повисло проклятие босса общественного мнения, которое внезапно просаживает наши статы, делая нас уязвимыми и медлительными. Портрет босса — общественное мнение. Основные характеристики. Многоголовость. Этот босс как гидра из God of War. Отрубишь одну голову, вырастет другая. Он представлен множеством лиц, от близких друзей до анонимных троллей в интернете. Адаптивность. В Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain враги меняют свою тактику в зависимости от твоих действий. Например, начинают чаще носить шлемы, если игрок активно пользуется снайперской винтовкой. Общественное мнение также умеет быстро адаптироваться и изменять свои атаки. Базарные атаки. Слухи и сплетни как глобальные скиллы, которые могут зацепить даже тех, кто понятия не имеет, что за босс взял их на прицел. Они могут задеть не только тебя, но и окружающих тебя людей, порой даже и не подозревающих о существовании этого босса. Основные скиллы босса – общественное мнение. Дебаф – сомнение в себе. Снижает твою уверенность и мотивацию, как если бы тебя накрыли дебафом World of Warcraft. Баф – мгновенный героизм. Дает временный буст уверенности окружающим, пока они критикуют или осуждают тебя. Вроде ульты, которая поднимает всю команду. Как Golden Gun в Destiny 2, который на короткое время делает каждый выстрел смертельным. Те, кто критикуют или осуждают тебя, чувствуют себя героями, словно активировали этот режим. Твой дебаф становится их бафом. Пассивный навык – массовое внимание. Чем активнее ты на поле боя социальных сетей, тем больше внимания ты к себе привлекаешь. К примеру, если ты стал королем TikTok и каждый твой ролик собирает миллионы просмотров, или ты инфлюенсер в Instagram с кучей подписчиков, будь готов к тому, что босс «Общественное мнение» заметит тебя среди толпы и будет кидать в тебя свои атаки жестче и чаще. Ульта – сломанная репутация. Если этот босс соберет достаточно маны, точнее негативной информации о тебе, он сможет запустить свою ульту, которая может надолго выкинуть тебя из игры. Этот босс обожает использовать этот прием с помощью своих верных слуг. Как видишь, босс «Общественное мнение» — непростой противник. Он как Малени из Elden Ring в реальной жизни, сложный, но победимый. Просто перед тем, как вступить с ним в бой, нужно хорошо подготовиться и разработать стратегию. Ты готов? Зоны агрессии босса, социальные сети и общество. Давай представим, что босс «Общественное мнение», как те мобы в Lineage 2 или The Elden Scrolls Online, что живут в определенных локациях и ждут свою жертву. Только в реальной жизни эти локации разнообразнее и намного жестче. Социальные сети. Тут босс чувствует себя как рыба в воде. YouTube, ВК, Twitter, конечно, X, прости меня, Илон Маск, TikTok и другие соцсети. На этих аренах он безжалостно атакует каждого, кто хочет заявить о себе. Неважно, залил ты селфи или решил поделиться своим мнением, будь готов к атаке. Активные игроки изучают алгоритмы, чтобы взлететь и стать популярными, и думаю, что эти алгоритмы им подвластны. Ха-ха, на деле ими управляет тот самый босс. Будут лайки и просмотры, значит, алгоритмы не агрятся, а нет, вот и ответ. Офис – работа. Это словно рейдовая зона, где босс собирает своих миньонов в лице твоих коллег и начальства. Здесь он маскируется под обсуждение у кулера или плетет интриги на совещаниях. Друзья и семья. Не думай, что здесь ты в безопасности. Не все родственники и друзья готовы поддержать тебя. Некоторые сами не прочь пнуть тебя лишний раз, поддерживая босса. Это как игровые подземелья, в которых кроются не только сокровища, но и многочисленные ловушки с опасными противниками. Общественные мероприятия. Концерты, фестивали, даже встречи выпускников – все это ПВП-зоны, где босс может атаковать из засады, подкрепленной комментариями общественного мнения. На улице и в общественном транспорте. Да, даже здесь. Ты просто идешь по своим делам, и вдруг – бац! – кто-то смотрит на тебя косо или шепчет что-то по телефону. А ты уверен, что это не паранойя? Босс раскинул свои щупальца повсюду. Короче, куда ни кинь – всюду клин. И может показаться, что выхода нет. Но именно понимание этих локаций помогает научиться справляться с этим боссом. Нужно понять, кто в этой игре твой союзник, а кто враг. Союзники. Поддерживающие друзья. Эти ребята подобны хилерам в наших любимых играх. Они всегда рядом, чтобы кинуть на тебя щит или хил, или просто подбодрить. Менторы и коучи. Эти персонажи, как NPC-тренеры в Pokemon. Дают советы, подсказки, а иногда даже предметы, в нашем случае знания и навыки, которые могут помочь в битве. Онлайн-сообщество. Это твоя гильдия или клан. Здесь можно найти поддержку, обменяться опытом и даже получить прямую поддержку в бою с боссом, если уж совсем критично. Я знал одного медиа-менеджера, который именно на примере игр объяснял мне, как он направляет отряды на врага, чтобы отбить атаки конкурентов или недоброжелателей на своего клиента. Враги. Тролли — эти парни как мобы, которые вечно мешают выполнить квест. Они наглые, нахальные, просто пытаются подсадить тебя на тильт. Общественное мнение — этот враг особенно опасен. Он умеет атаковать одновременно со всех сторон и даже вербовать в свою команду других врагов. Не зря его называют боссом. Ядовитые знакомые. Здесь ничего нового. Они вроде рядом, но все равно не на твоей стороне. Эти NPC часто маскируются под союзников, но в критический момент могут подложить тебе жирную свинью. Коллеги-соперники. Кажется, что они на твоей стороне, но на самом деле только и ждут момента, чтобы выбить опору у тебя из-под ног. Весьма сложные персонажи, требующие особого подхода. В этой большой игре союзники и враги меняются как в калейдоскопе, и важно всегда быть начеку и не забывать, что у каждого есть своя роль в твоей истории. Время вооружаться. Проверка инвентаря перед битвой с боссом, как инспекция шкафа перед первым свиданием. Что тут у нас на полках? Инвентарь. Щиты и мечи сознания. Эмоциональный интеллект. Это твой личный щит, как в Rainbow Six Siege. Он защищает от атак и позволяет сохранить хладнокровие. Остроумие и харизма — это твои мечи. Нет, это не Экскалибур, но с ними ты можешь отбиваться от негатива. Остроумие позволяет тебе мгновенно адаптироваться и перенаправлять ситуацию в нужное русло. Словно критический удар, который может решить исход битвы в твою пользу. Харизма же работает, как AoE Spell, распространяя твое влияние на окружающих. Как Battle Cry из World of Warcraft, которым ты можешь вдохновить союзников или даже умерить агрессию врагов. Ты становишься лидером, который сражается сам и объединяет команду. Социальные навыки — это как твой инвентарь в The Elder Scrolls. Он всегда под рукой и может быть подобран под конкретную миссию. Навык мирного решения конфликтов помогает найти разумный выход из сложной ситуации. Навыки ведения переговоров, а также умение слушать и понимать излечат раны и помогут выстроить и укрепить союзы. Скиллы и перки, ловкость разума и сила духа. Самооценка — это твой пассивный навык. Прокачай его на максимум, и ты будешь как неуязвимый, покрытый броней Doom Slayer. Если что, изучай предыдущие главы. Эмпатия позволяет понимать мотивы врагов и союзников, дает преимущество в бою. Умение слушать и наблюдать. Этот навык как взлом Watch Dogs. С его помощью ты можешь вычислить планы противника и даже предотвратить некоторые атаки. Решительность — это твоя ульта. Поможет переломить ход битвы и внесет хаос в стройные ряды врагов. Тактика и стратегии. Гайд для победы. Окей, инвентарь проверили, скиллы прокачали, теперь пора в бой. Переходим к гайду для победы. Комбо — серия метких ударов. Объедини свои навыки критического мышления, быстрого обучения и самопознания. Это как комбо-атаки в God of War, когда ты наносишь несколько ударов подряд, усиливая свою эффективность. Сначала анализируешь ситуацию, затем применяешь нужные знания и в итоге понимаешь, как этот опыт отразится на тебе в будущем. Социальный щит. Используй умение говорить «нет» и способность определять собственные цели. Это поможет избежать ненужного урона и не тратить ресурсы впустую. Не позволяй боссу втягивать тебя в свои игры и выполнять его желания. Скилл — адаптивный билд. Борьба с прокрастинацией и ленью тут является ключевым элементом. Это как в Age of Legends, где ты меняешь свой билд в зависимости от ситуации. Если видишь, что старые методы не работают, адаптируйся, чтобы сохранить эффективность. Перк — командный дух. Умение задавать вопросы и работать в команде. Это как умение отряда в Mass Effect. Ты не просто укрепляешь свои позиции, ты повышаешь шансы всей команды на успех. Добивающий мегатонный удар сознания. Это комбинация всех твоих навыков и умений, исполненная в одном решающем действии. Как, например, Fatalities из Mortal Kombat. После долгой изнурительной битвы это твой шанс прикончить противника одним мощным ударом. Сохраняй спокойствие и уверенность, используй все, что у тебя есть, и сделай финальный шаг к победе. Частые ошибки. Сломанные контроллеры и клавиатуры. Забить на кооперацию. Это как проходить сложный рейд, не слушая при этом свою команду. Ты можешь быть крутым игроком, но одному тебе не победить. Говори, слушай и принимай совместные решения. Недооценка миньонов. Многие сосредотачиваются только на крупных противниках и забывают, что мелкие враги тоже могут нанести урон. Это как пренебрегать крипами в Dota 2, обращая внимание на мелкие проблемы и незначительных лидеров мнений. Пренебрежение защитой. Бывает, мы слишком увлекаемся атакой и забываем про защиту. Вспомни Секиро или Волонг, где без парирования никуда. Скорее, это основной ключ к победе. В жизни тоже не забывай про навыки самопознания и умение говорить «нет». Слишком много блефа. Харизма и остроумие — это хорошо, но они не заменяют все остальные навыки. Не стоит полагаться только на них. Это как играть в покер с одной картой на руке. Rage Quit. Самый быстрый путь к поражению — бросать все на половине пути. Не сдавайся при первых же трудностях. Ты же не выключаешь Resident Evil на самом интересном месте, верно? Мы все как будто персонажи нового сезона «Черного зеркала», только в реале. Стримеры, блогеры, наставники и журналисты — эти ребята работают на камеру, и положительный отклик аудитории для них как бустер энергии. Это честный труд и новые медиа. Но когда отдельные юзеры флудят соцсети своими селфи и почти одинаковыми фотками или постами с посылом «Я добился, а ты лузер», я задаюсь вопросом «Что это? Почему? Тебе настолько не хватает уверенности, что ты вынужден нон-стоп демонстрировать свои ачивки и лут? Я не хочу никого осуждать, я просто пытаюсь понять». С другой стороны, если в мобильных играх под названием «Селфи Королевство» и «Я красавчик» так много активных игроков, кто я такой, чтобы их судить. Только нужно помнить, что игра с боссом «Общественное мнение» имеет свои подводные камни. Лайки от него — не бесконечные эликсиры и не мана поты. Этот босс способен в одно мгновение сменить свои предпочтения. И если ты хилишься только от этого источника, вся твоя стратегия может легко разрушиться. Сегодня он наградит тебя лайками, а завтра засыпет хейтом. Его многомиллионная армия выполнит любой его приказ. Если ты выбрал эту игру, будь готов платить внутриигровой валютой, своим временем, эмоциями, возможно, даже счастьем. Важное уточнение. Мы все часто думаем, что нас обсуждают или даже осуждают. Но правда в том, что большинство людей слишком заняты собой, чтобы долго думать о ком-то еще. Именно так. 80% времени люди проводят за решением собственных проблем и забот. Через минуту максимум 5 они тебя забудут. Так что не переживай. Те, кто кажутся солдатами босса «Общественное мнение», скорее всего, редко с ним сотрудничают. И еще один совет. Если тебя заметили и даже начали обсуждать, это же здорово. Это своего рода популярность. А популярность — это не только лайки и одобрение. Иногда это хейт. Одно из правил популярности — говори обо мне хорошо, говори плохо, главное — говори. Как минус и плюс на батарейке, оба нужны для того, чтобы все работало. Честно говоря, я уже забил на этого босса, как на ненужный сайд-квест. Просто замьютил его. Сколько было этих историй с сложными героями и их пафосными артефактами. В большинстве случаев это не геймплей, это кат-сцены. Многие из нас играли и играют в эту игру, сам увлекался продолжительное время. Чтобы выйти победителем из схватки с боссом «Общественное мнение», ключевая тактика, на удивление, проста. Игнорирование. Да, именно так. Ведь этот босс кормится нашей реакцией и переживаниями. Следовательно, если перестать на него реагировать, он, как герой без патронов в шутере, становится неэффективным. Да, требуется сила воли, чтобы не поддаваться на его провокации. Но когда ты освоишь этот простой способ, сразу станет легче и веселее. Тактики и стратегии хороши, но здесь они могут быть излишни. Игнорируй его взгляд и действия, и он быстро увянет, как мем, который уже никому не интересен. Короче, не корми тролля, и он уйдет жить в другое место. А в данном случае босс просто помрет с голоду. Если ты будешь его игнорировать, для него это game over. Ха-ха, босс, ну и кто тут теперь главный? Розовые носки босса. Трофей получен. Это символ того, что ты не только прошел этот уровень, но и сделал это с легкостью и на стиле, не обращая внимания на стереотипы или общественное мнение. Носи их с гордостью, хоть они и виртуальные. Всем хейтерам и завистникам средний палец и вперед к своим мечтам.